Романтика на Байконуре. Байконур как пионерский лагерь, хоть мы и взрослые. Когда люди оказываются в замкнутом пространстве, они общаются только друг с другом. Вместе едят за одним столом, вместе через что-то проходят. Байконур — это нечто особенное, что мы пережили вместе. Ощущение, что мы одно целое, стало появляться именно здесь. Мы находились на замкнутой территории, постоянно были вшестером. Конечно, с нами были и специалисты, инструкторы, врачи. Но так принято, что экипаж и дубль-экипаж живут на отдельном этаже, вход на который посторонним закрыт. С нами на этаже разрешено было находиться только врачу экипажа, Вадиму Шевченко. Поэтому мы жили всемером в этом замкнутом пространстве. Вечерами мы вместе сидели, разговаривали. Антон Шкаплеров и Олег Артемьев рассказывали, как они летали в космос, какие ситуации у них случались. Это были уже не страшилки, а истории из жизни. Как формировались отношения внутри экипажа. Ведь бывает всякое, как и во время репетиции спектакля. Ансамбль или складывается, или нет. Существует масса примеров, когда люди играют в одном спектакле, а на самом деле ненавидят друг друга. Нам повезло, у нас все сложилось. На самом деле, наши посиделки были не просто приятным времяпрепровождением. Это была очень важная часть погружения в новую для нас среду. Антон и Олег много рассказывали нам про быт и обычаи космонавтов на МКС, про то, о чем не говорили инструкторы и специалисты, про нюансы человеческих отношений там, наверху, про то, что случалось за эти 60 лет в космосе. Эти рассказы не только помогли нам адаптироваться во время пребывания на МКС, но сослужили огромную службу для фильма. После этих посиделок мы уточняли очень многие моменты в сценарии. Например, когда Клим спрашивал, на что похоже МКС, ребята говорили: «Это как дедушкин гараж». Такие штуки сложно придумать человеку не из космической сферы. Или, например, как в шутку расшифровывается МКС – «Международный космический склад». Клим все очень внимательно слушал, записывал. Из этих разговоров мы узнали, что перед полетом у Олега и Антона, помимо тренировок и занятий, тысяча других дел. Нужно подписать фотографии для такого-то завода, поздравить работников, которые делали ракету, заказать значки с надписью «Вызов», подарить сувениры с фотографией нашего экипажа деятелям космической отрасли. Это личная инициатива ребят. Они с большим трепетом относятся к людям, которые работают в космической отрасли, помнят обо всех. И это вызывает уважение и восхищение. Командиры также подали нам идею форменной одежды, одинаковой для обоих экипажей. На Байконуре продолжали съемки документального фильма о проекте. Хотелось, чтобы у нас был определенный образ. Компания «Боско» шила нам красивые спортивные костюмы, а для наших инструкторов «Красный квадрат» заказал футболки с надписью «Мальчики по вызову», чтобы никому не было обидно. В этом было свое озорство и хулиганство. Кстати, каждое воскресенье на Байконуре мы смотрели очередной выпуск документального фильма про подготовку к полету. Производство «Красный квадрат». Мы были на Байконуре всего 2 недели. Ощущение, что за это время прожили целую жизнь. Как мы ездили на автобусах, час до стартовой площадки, час обратно. Как мы хохотали во время этих поездок, как рассказывали истории, как будили утром друг друга на завтрак, один проснулся, другой нет. Как пытались упросить, чтобы в самолет из Роскосмоса, прилетавший к нам с нашими вещами, загрузили московские гостинцы. Как мы хотели устроить всеобщий праздник и шашлыки, а доктор Савин нам не разрешил. Доктор Савин. Человек-легенда. Он хороший дядька, но очень строгий. «Юлия Сергеевна, я вас прошу, не начинайте». «Что за ерунда, Сергей Николаевич?» «Юлия Сергеевна, пожалуйста, прекратите». Доктора Савина все боятся. А я говорила ему: «Да? А я сегодня не пойду ни на какой медосмотр. И что вы мне сделаете?» «Вы все равно придете, Юлия Сергеевна. И придете первая». «А если не приду?» «Придете». Доктор Савин не пустил нас к Антону Шкаплерову, когда тот прилетел из космоса. Помню наш разговор с ним в тот вечер. «Сергей Николаевич, ты что, Хочешь, я тебе расскажу, как я зайду к нему, если ты меня не пустишь? Это же первый этаж, ты же понимаешь? Я просто перешагиваю ногой через балкон и захожу. Хоть к Антону, хоть к Пете. Ну, поздно уже. Они спать хотят. Ну, Сергей Николаевич, ну, любименький, выведи их к нам хоть на 5 минут. Хотим просто их увидеть. На 5 минут разрешил. Когда я прилетела на Байконур на съемки, через год, я нацеловала и наобнимала дорогого доктора Савина всласть. Я так соскучилась по его этим... Юлия Сергеевна, прекращайте, прекратите хулиганить. «Хватит, Юля, успокойся. Что ты творишь?» Я могла даже ничего не делать, но все равно слышала. «Юля, что вы придумали?» «Я ничего не придумала». «Я вижу, что вы что-то придумали. Вы опять ходили на крышу?» «Да, вы ходили на крышу. Почему вы опять так поздно разошлись? Я все слышала. Не дурачьте меня». В прошлом году, когда я летела на отдых в Дубай, выбирала фильм, чтобы посмотреть в самолете, и внезапно увидела на одном из постеров Олега Артемьева. Я посмотрела этот фильм, пока летела. «Удивительные истории с космической станции». Это документальный фильм об МКС. Там есть кадры еще 70-х годов. И вдруг я увидела на экране доктора Савина, который точно так же провожает экипажа. А я еще с ним спорила. Он ведь всю жизнь этому посвятил. Много что видел. В том числе трагические случайности видел. Как рушились судьбы из-за микротравм, и космонавт не летел в космос. Видеть знакомые лица врачей на кадрах 70-х, 80-х годов, когда ты не то что не родился, но даже не был зачат, это непостижимо. У меня было подобное ощущение, когда врач, которая делала мне доплер на отборе, спросила у меня дату рождения. Я сказала: 5 сентября 1984 года. А она мне в ответ: это день, когда я пришла в ЦПК. Как раз 5 сентября 1984 года. Наши врачи тоже сыграли в фильме «Вызов» эпизодические роли. Мы увидели их и в документальном проекте Первого канала. Я рада, что они стали частью этой большой истории. Это ведь и есть лица Роскосмоса. Не только космонавты, но и все, кто их готовят. Сейчас понимаю, что это было офигительное, невероятное время. В этом строгом Байконуре с его бесконечными запретами было очень много романтики. Вернувшись в Москву, мы очень скучали по кухне на Байконуре. Туда с нами приехали те же повара, что готовили нам в ЦПК. Но на Байконуре в плане еды все было по-другому. Во-первых, в столовой здесь есть свои традиции. Во время завтраков, обедов и ужинов основной экипаж сидит за одним столом, дубль экипаж — за другим. Во-вторых, мы могли накануне договориться, что нам приготовят. Например, просили: хотим чебуреки или хотим манты. И нам готовили. Во всем этом была такая теплота и забота о космонавтах. Если нужно было что-то купить, можно было попросить на кухне. Хотим арбуз, дыню. Нам ехали и покупали. Мы ощущали себя словно дети, которым дарят на Новый год то, что они просят. Суточный рацион космонавта — 3600 калорий. В обычной жизни мне хватает 1200 калорий. Никогда я не видела таких столов, как на Байконуре. Сейчас такие блюда и подачу в ресторанах встретишь редко. Салат. Первое, второе, компот, булочка, огромная рыбина. То ли щука, то ли осетр лежит на большом блюде. А рассольник, в котором ложка стоит. Все это приготовлено в добротных советских традициях. Как с картинок из книги о вкусной и здоровой пище. Я просто хочу, чтобы ты мной гордилась. Честно говоря, я тоже хочу, чтобы я сам собой гордился, понимаешь? Почти каждый вечер мы смотрели кино. Фильмы с моим участием, фильмы Клима, вместе со всеми сотрудниками. Я буду тебе звонить. На доске вывешивали название фильма, который мы будем смотреть сегодня. Каждый брал с собой чипсы, лимонад. Я попросила коллег из Москвы привезти фильм «Молоко». Он тогда только вышел в кинотеатрах, его еще и в Москве не видели. А нам привезли. Мы смотрели фильм, плакали и хохотали. Там есть сцена, в которой герой Андрея Бурковского прощается с мамой. Она бежит за автобусом и кричит: «Куда ты поедешь?» А он выглядывает из окна и говорит ей: «Мам, ну я же не в космос улетаю, ну ей-богу, ну!» «Да лучше бы ты в космос улетел, тебя никто не будет любить, как мама!» Стоп! А ты можешь еще раз перемотать? Это было такое удивительное совпадение, ведь кино снималось давно. «Мам, ну я же не в космос улетаю, ну ей-богу, ну!» «Да лучше бы ты в космос улетел, тебя никто не будет любить, как мама!» Ну и, конечно, «Белое солнце пустыни» по традиции мы тоже смотрели. «И везет меня в смерти, везет в любви. А еще почти каждый вечер мы забирались на крышу смотреть закаты. Леша Спектр, начальник штаба оперативной группы ЦПК, не всегда открывал нам выход на нее. И мы ему говорили, а мы тогда залезем с другой стороны. А он нам в ответ: «Я вам залезу». И, конечно, открывал. Мы смотрели, как летит МКС. С помощью специальной программы заранее узнавали, когда она будет над Байконуром. И кричали: «Олег! Петя! Мы скоро прилетим!» Или звонили им, когда они пролетали над нами, и разговаривали.